Глава первая. Мишка и Безил. А мы тебя плюефаером, щитожаба проклятая! И тебя, и тебя! Получите по ваншоту! Одним ударом вас! Так, еще парочку готово и на третий уровень. Там покруче будет. С динозебрами так просто не выйдет. Но там хоть ганеши помогать будут. Это вам не брауни косолапые. Упс! Опять парочка щитожаб! Звено стрика зомби пикирует! А, берегись, твари! Мишка азартно манипулировал сенсорной панелью управления своего компьютера, утирая со лба пот. Но достигнуть третьего уровня ему было не суждено. Как только последняя хищная щитожаба, пятнистое летающее существо в форме диска с растопыренными во все стороны когтистыми лапами, подбитая плюефаером, скрылась из поля зрения, прямо перед Мишкиным носом обрушилось что-то мохнатое и абсолютно материальное. Черно-белая пушистая тень молнией пронеслась сквозь светящуюся голограмму сражения и устремилась к подоконнику. «Безил, скотина! Нашел место для охоты!» Мишка схватил водный пистолет, соскочил со стула и погнался за нарушителем. А Безил, огромный черно-белый кот, только что в прыжке придавивший на оконном стекле вполне реальную осу, но напрочь испортивший виртуальную атаку, пулей выскочил из комнаты. Он забуксовал на повороте, чуть не врезался в книжный шкаф, однако сумел ловко вырулить на скользком полу и прорваться сквозь обстрел в надежное укрытие под Мишкин диван. Миша Антонов, вихрастый 12-летний паренек, не был клиническим игроманом. Просиживать день и ночь перед компьютером в его привычки не входило. В этом смысле он был убежденным лайфером. Виртуальному миру многочисленных стрелялок и бродилок предпочитал реальную жизнь подвижного и любознательного подростка. Поэтому обычно он использовал интернет только для поисков нужной информации, при подготовке школьных домашних заданий и для расширения кругозора. В отличие от большинства ровесников, Мишка много читал. Печатные тексты формата «больше, чем в комиксах» парня совершенно не пугали. Его бабушка, Ксения Васильевна, всю жизнь проработала в библиотеке и уделяла большое внимание образованию внука. За месяц Мишка прочитывал не менее 2 книг. Это были не только фантастические и приключенческие романы. Мишка обожал книги о путешествиях в дальние страны, знал наизусть имена отважных мореплавателей, покорителей горных вершин, первооткрывателей далеких островов и континентов. Его школьные приятели таких пристрастий не понимали, но свое удивление старались не показывать. Несмотря на небольшой для своего возраста вес, Мишка мог дать отпор любому, кто отважился бы назвать его ботаником. В секции карате, которую он активно посещал 3 года, парень был на хорошем счету. Школьные учителя тоже слегка побаивались Мишку, и не потому, что он мог заехать им пяткой в нос. Миша Антонов был мальчик воспитанный и к старшим относился с уважением. По крайней мере, он не стал вслух называть дурой Марию Семеновну, учительницу истории, когда та вдруг сказала на уроке, что остров Куба находится в Тихом океане. Но он так посмотрел на нее, что историчка поперхнулась и неловко поправилась. На границе Тихого и Атлантического, конечно. Вот за это учителя и побаивались Мишку, победителя олимпиад и конкурсов по математике, истории и литературе. Мишка жил в детдоме. Всего год назад он был счастливым сыном любимых мамы и папы, обожаемым внуком бабушки Ксении Васильевны. Но вдруг случилось несчастье. Папа и мама решили сходить в только что открывшийся МакПуперс и попробовать разрекламированные в объемном интернете хрумбургеры из бразильского Тритона. Через день после посещения модного кафе Мишка остался круглым сиротой. Папа и мама скончались от неизвестной науке 2025 года болезни. Бабушка очень сильно расстроилась. Она не подавала виду, пока не похоронила Мишкиных родителей, но потом легла в кровать, положила под подушку свою любимую книгу «Дети капитана Гранта» Жюля Верна и тоже умерла. Перед смертью она попросила Мишку позаботиться о своем любимом Безиле. Поэтому мальчик взял кота с собой в детский дом и старался не очень его обижать. Удавалось это ему с трудом. У кота был очень непростой характер. Последние 2 недели Мишка забросил книги, пропустил 2 тренировки по карате и готовил домашнее задание спустя рукава. Виной этому стала компьютерная игра «Бурая планета». Мишкин друг Игорь, заядлый геймер, подсадил на нее приятеля. Давай попробуем. Ты гамаешь 2 часа. Если не понравится, я по твоему выбору прочитаю 2 книжки. Каждая по 300 страниц. А если подсядешь, с тебя контрольная по математике и литературе. Мишка вызов принял. И спор проиграл. Бурая планета оказалась игрой необычной.